Глава третья. С первыми лучами солнца илайтские солдаты победоносно высадились на Кейсон. Неподалеку от замка Галактического Совета на гигантское поле приземлялся крейсер майора Каргантуса. Медленно опускаясь на землю, Смешер сжигал под собой густую зеленую траву со свежими каплями росы. От былого величия и красоты Кейсона ничего не осталось. Бесчисленные илайтские корабли накрыли плодородные земли планеты, рассеявшись, словно стая саранчи. Приземлившись, двери крейсера открылись, и по выдвижной платформе гордый и довольный спустился Каргантус. За ним вышли полсотни солдат с оружием наперевес. Они направились в сторону замка, одержимые лишь одной целью – заполучить бесценные артефакты и передать их своему владыке. Тем временем, на другом конце города илайты врывались в дома анцентов и безжалостно убивали их целыми семьями. Никто не удостоился сострадания и пощады. Планета утопала в море крови, криков и слез. И во главе этой вакханалии страха и ужаса был Каргантус. Майор уверенно пробивался к замку, убивая попадавшихся ему на глаза солдат ОПС. Повсюду были слышны выстрелы и звуки взрывающихся снарядов. Один из них угодил в фонтан в виде двух лебедей, за которым прятались несколько офицеров. Они отстреливались, пытаясь защитить вход в замок. От взрывной волны солдаты разлетелись по сторонам и замертво упали на лестницу. Из полуразрушенного фонтана хлынул поток воды. Разбрызгивающиеся капли падали на мертвые тела молодых людей. Каргантус уверенным шагом прошел мимо них, не обращая внимания на валяющиеся под ногами останки тел. Двери в замок были распахнуты. Майор вместе с солдатами вошел в холл. Там было пусто и тихо. Илайты уверенно двигались вперед, опрокидывая и ломая статуи древних. Впереди показалась дверь с эмблемой Феникса. Солдаты распахнули ее перед командиром, и Каргантус вошел в зал. Напротив входа стояли 13 массивных кресел, 7 из которых пустовали. На остальных гордо восседали анценты. Он подошел к ним вплотную, пока илайты, нацелив пушки, окружали членов совета. «Глава Тит!» — ухмыльнулся майор. «Рад вновь встретиться с вами!» «Ответить тем же не могу я!» «Сколько лет прошло с нашей последней встречи?» Каргантус притворно задумался. 200? 300? Я был тогда еще сопливым юнцом!» «Не изменился ты с тех пор!» «Вы не в том состоянии, чтобы шутки со мной шутить!» Майор злился. Спокойствие анцентов раздражало его. «Где девушка?» «Здесь нет ее». «Я вижу». Каргантус важно расхаживал по залу, периодически посматривая в окно. «Так где же она? Где Алиса Тейт и часы Хроноса?» Тит молчал. Он знал, что майор все равно убьет их. И неважно, ответят они на вопросы Илайта или нет. «Если вы будете молчать, мне придется применить силу». Каргантус сверлил взглядом главу, без лишних слов выражая свою ненависть. Осознание, что совет вряд ли скажет ему правду, еще больше распаляло майора. Он не хотел задерживаться на Кейсоне. Приторность цветущей планеты угнетала его. В ожидании ответа Каргантус устрашающе рассматривал свои когти. Он предвкушал, как вонзится ими в глотку Тита и разорвет ее на части. «Наконец-то! Анценты получат свое! Ответят за все, что сотворили с его расой!» Воцарившаяся тишина действовала на нервы. Взбешенный майор подошел к Титу и, силой стащив его с кресла, толкнул в центр зала. «Время нашего преклонения перед вашей расой прошло. Теперь мы хозяева этой галактики», — прокричал Каргантус. «Мы больше не будем прислуживать совету и не будем вашими подопытными кроликами, над которыми можно ставить эксперименты. Этот мир теперь наш!» «Ошибаешься ты», — ответил Тит. «Совет не просил прислуживать ему и прощения не расспросил у ваших братьев. Эксперимент тут был напрасен. Хотели расе вашей помочь мы, бесценными знаниями поделиться и от ошибок в процессе эволюции отгородить. Но вы обесчестили дары наши. В сторону разрушения направили, а не созидания. Если бы не анценты, раса ваша угасла бы давно. Именно поэтому вы все еще живы. Присоединитесь к владыке Версу, вступите в альянс, выдайте артефакты, и мы пощадим вас. Информация в обмен на жизнь. Все честно. Каргантус сделал небольшую паузу, давая пленникам возможность подумать. «Где девушка и часы Хроноса? Теряешь время зря, майор. Мы ничего тебе не скажем». «Что ж, вы выбрали свою судьбу». Он повернулся к солдатам и крикнул. «Тащите сюда остальных!» Илайты выволокли анцентов в центр зала, поставили на колени и стянули с них капюшоны. По команде майора они достали из-за поясов ножи и приставили их к горлу старейшин. Каргантус обошел членов совета, осматривая каждого с ног до головы. «У вас есть 2 минуты, чтобы еще раз хорошенько обдумать мое предложение». Он схватил одного из древних за волосы и отдернул его голову назад. «Что дороже?» – прошипел Илайт. «Ваша жизнь!» – майор провел острым когтем по горлу анцента, оставляя за собой кровавый след. «Или жизнь никчемной земной девчонки?» Он отпустил голову анцента и вышел в центр. «Время пошло!» Ровно 2 минуты Каргантус ходил из стороны в сторону, изредка посматривая на членов совета. Они сложили руки, как при молитве, закрыли глаза и что-то шептали себе под нос. Их спокойствию не было предела. Ни один мускул не дрогнул на лицах древних. «Ваше время вышло! Кто-нибудь!» Майор пробежал взглядом по анцентам. «Хочет мне что-нибудь рассказать?» Но никто не взглянул в его сторону. Они молчали и продолжали шептать на неизвестном Каргантусу языке. «Что ж, это ваш выбор!» Майор кивнул солдатам, и те, одновременно схватив анцентов за волосы и запрокинув их головы назад, перерезали им горло. По блестящему мраморному полу растеклась густая кровь. Липкая, ярко-красная лужа обволакивала кожаные сапоги Каргантуса, словно утренний туман, холодную землю. «Глупцы!» – буркнул он и направился к двери, оставляя за собой кровавые следы. У самого выхода майор услышал тревожные перешептывания солдат и обернулся. Илайты в страхе пятились от мертвых анцентов. Взгляд Каргантуса пал на бездыханное тело главы Тита. Лицо покойного наполнилось ослепительным светом, а символы на щеках стали исчезать. То же происходило и с другими членами совета. «Какого черта?» Каргантус закрыл лицо от яркой вспышки света, озарившей огромный зал. Эгис. За час до трагических событий на Кейсоне. Приземлившись, Алиса в сопровождении друзей и членов Совета направилась в штаб-квартиру Межпланетной Организации Защиты Галактики. Небоскреб находился в самом центре столицы Эгиса – Мерктауне. Город занимал добрую половину одного из 10 материков. В этой части планеты все еще была ночь, но оказалось, столица не знала, что такое сон. Поток автомобилей, летающих по воздуху, непрерывно двигался в разные стороны, оставляя в полное распоряжение пешеходам зеленые клочки земли. Благодаря насаждениям Мерктаун утопал в цветах и деревьях, и с высоты птичьего полета был похож на огромную деревню, нежели на современный город. Вереница из автомобилей, прибывших от взлетно-посадочной площадки, опустилась на землю и остановилась. Алиса вышла из машины, подняла глаза к небу и раскрыла рот от удивления. Гигантский небоскреб уходил далеко ввысь и чуть выше разделялся на 2 башни, одна из которых была длиннее соседней. 77 этажей переливались ярким светом окон, рассеивающих ночную тьму. V-образное здание напоминало знак Виктории. Жест мира и победы был как нельзя кстати, пусть даже и в виде штаб-квартиры мозга. Он вселял призрачную надежду на лучшее. Двери центрального входа автоматически распахнулись перед гостями, и они оказались внутри просторного холла, по обе стороны которого стояли солдаты ОПС с оружием. Они смотрели вперед, не мигая и не реагируя на появление полуночных посетителей. В дальнем конце полукругом размещались десятки лифтов, а вдоль стен стояли белоснежные диваны с квадратными подушками. Пол блестел, словно за минуту до их появления кто-то тщательно его отполировал. Внутри штаб-квартиры было тихо и спокойно. Из-за угловой стойки к новоприбывшим вышла улыбающаяся девушка в голубом костюме. Звук ее каблуков разносился по холлу звонким эхом. Она подошла к гостям и тихим приятным голосом сказала. «Добро пожаловать на Эгис. Меня зовут Анна. Совет Межгалактической Организации Защиты Галактики ожидает вас. Прошу следовать за мной». Девушка проводила их к ближайшему лифту. Двери распахнулись. Вместительная кабина с прозрачной стеной открывала вид на ночную улицу. Анна нажала на кнопку с цифрой 7, и лифт плавно поехал вверх. Зал заседаний занимал 2 этажа. Выступающие перед мозгом вставали на выдвижную платформу, огороженную полупрозрачными перилами. На ней размещались диваны, кресла и столики в форме капель воды. Прямо перед платформой полукругом расположились секции, разделенные на части для представителей и лидеров планет Великого Мирного Альянса. Там сидели канцлеры, их помощники и советники. Чуть выше – совместная ложа главы Межпланетной Организации Защиты Галактики и его заместителей. Эти должности всегда занимали агрейтеры, чья раса была близка по развитию к концентам. Несмотря на глубокую ночь, все места были заняты. Члены организации спешно прибывали на экстренное заседание. Несколько представителей цивилизаций Алиса узнала. Дельфигоры, агрейтеры, гриндеры, альбонусы и пигали. Другие были ей незнакомы. Члены организации с удивлением смотрели на поздних гостей, не понимая, что происходит. Из верхнего ложа поднялся агрейтер в балахоне цвета ночной синевы. На вид он был гораздо старше своего сородича, лейтенанта Аба Гранде, но также худощав, подтянут и болезнен. Его глаза излучали огромную волю, смелость и энергию, но при этом в них горел огонек доброты и оптимизма. Он подошел к краю платформы и сказал: «Доброй ночи, многоуважаемые члены Галактического Совета и их друзья. Меня зовут Инна Соломон. Я глава мозга. Мы несказанно рады тому, что вы здесь, целые и невредимые. Вы, судя по всему, очень устали, но я должен задать вам вопрос, который волнует всех нас». Он провел рукой по залу. «Что произошло на Кесоне и где глава Тит?» Кесо вышел вперед. Он говорил спокойно и медленно. Никто не смел перебивать или прервать древнего. Все безоговорочно уважали расу анцентов, благодаря которой планеты Альянса смогли скакнуть в развитии далеко вперед и объединиться. Когда недолгая речь посла подошла к концу, члены мозга стали горячо обсуждать ужасные события, произошедшие на Кесоне. Алиса подошла к краю платформы и встала рядом с Кесо. «Мы так и простоим здесь всю ночь, пока они будут решать нашу судьбу». Она чувствовала себя разбитой. Тело болело, словно побывало под поездом, а голова кружилась, то ли от бессилия, то ли от тоски. «Знаю об усталости твоей я». Кесо дотронулся до ее руки. Она была холодна, как лед. «Потерпеть немного осталось нам». Алиса собиралась ответить анценту, что готова ждать столько, сколько нужно, но внезапная боль в шее остановила ее. Она сковала дыхание. Ей катастрофически не хватало воздуха. По телу разлилась мучительная боль. «Все с тобой нормально?» Посол обеспокоенно смотрел на нее. Алиса побледнела. Она издала сдавленный стон, закатила глаза и стала сползать на пол. Кесо подхватил ее и попросил Нисика принести воды. Зал затих. Ричард подскочил к концентру, выхватил из его рук девушку и, приподнимая голову, поднес к ее губам стакан. Она с трудом сделала небольшой глоток воды, затем попыталась встать на ноги. Они были ватными, но Алиса смогла перебороть недуг. «Все в порядке?» Адамс поддержал ее за руку. «Да, теперь да. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, просто устала». Она старалась говорить как можно увереннее. Беспокойство Ричарда льстило ей, но сейчас оно было ни к чему. Почувствовав на себе многочисленные взгляды, Алиса обернулась. Члены Галактического Совета и мозга, затаив дыхание, смотрели на нее. Она засмущалась, покраснела и виновато опустила глаза. Увидев, что ей стало лучше, они продолжили дискуссию. «Нам нужно спрятать артефакты!» – прокричал кто-то из левого сектора. «Нет, нам нужно оставить их здесь и защитить, а на Кесон отправить армию!» – послышался уверенный голос с противоположной стороны. «Ни за что! Кто тогда будет защищать наши планеты?» – вопил кто-то третий. Алиса недовольно покачала головой. Этот балаган ничем не отличался от тех, что ей приходилось наблюдать в телешоу 300-летней давности. Ничего в этом мире не меняется. Она собиралась вернуться в кресло и сесть, на чем так упорно настаивал Ричард, но, сделав несколько шагов, почувствовала адскую боль в области груди, словно что-то мрачное и зловещее ломало ей ребра изнутри. Сдерживая крик, Алиса продолжала идти, но новый удар боли сломил ее. Она упала на колени. Неведомая сила, жгучая и острая, проходила сквозь нее сотню раз, заставляя каждую клеточку тела разрываться на части. Она извивалась и кричала от невыносимой боли, а через секунду потеряла сознание. Адамс встал рядом с ней на колени и проверил пульс. «Жива, только без сознания», — с облегчением выдохнул он. Ричард хотел перенести ее на диван, но глаза Алисы неожиданно открылись, изменив естественный карий цвет на серебристо-голубой. Ее хрупкое тело медленно поднялось вверх и зависло в нескольких метрах от платформы. В воздухе появились огненные символы. Перевернутый треугольник, солнце, стрела с двумя наконечниками, знак Альфа и Омеги, ладонь с неестественно длинными пальцами и пентаграмма. Они проходили сквозь Алису, оставляя на ее теле иероглифы. Точно такие же, как у оставшихся на Кейсоне членов Галактического Совета. На мгновение зал озарила яркая вспышка света, ослепив присутствующих существ. Когда они пришли в себя, то перевели испуганные глаза на девушку. Она левитировала в нескольких метрах от пола, купаясь в лучах кровавого сияния. Расправив руки в стороны, Алиса смотрела на членов мозга свысока, светлым и могущественным взглядом. «Я есть жизнь и смерть», — заговорила она неестественным голосом, разносившимся эхом по всему залу. «Я мощь и создание. Я чистое и первородное создание Вселенной. Я добро и зло». Алиса испытующе посмотрела на каждого из них. «Преклонитесь предо мной и познаете мощь эфира. Достойные примут мои бесценные дары, а бесчестные познают силу моего гнева». Закончив речь, она стала медленно спускаться. Как только ее ноги коснулись платформы, Алиса потеряла сознание и упала замертво. К ней подбежали Кисо и Оскар. Они старались привести ее в чувство. Ричард, скованный страхом, стоял в стороне и не мог пошевелиться. Только после того, как Алиса пришла в себя и устало посмотрела в его сторону привычными золотисто-карими глазами, он смог выдавить из себя улыбку и подойти к ней. «Что произошло?» — едва слышно простонала она. «Не помнишь ничего ты?» Кисо рассматривал ее с ног до головы. Сквозь одежду чуть заметно угасали огненные символы. «Нет. Расскажу чуть позже». Он посмотрел в сторону ошарашенных и напуганных членов мозга, вжавшихся в кресло. «Я так устала!» Алиса поднялась и оперлась на руку Кисо. «Мне срочно нужно отдохнуть». «Да-да-да-да!» Охотно поддержал ее идею Соломон и с облегчением вздохнул. «Нам всем нужно отдохнуть. Мы выделим вам дом за городом. Там вы будете в безопасности и сможете восстановить силы». Члены мозга одобрительно качали головами. Они были рады поскорее избавиться от Алисы, которая заставила их вспомнить, каким бывает страх перед неизведанным. Им требовалось время, много времени, чтобы прийти в себя. И чем дальше от них будет эфир, тем лучше. Накануне грандиозной войны с Элайтами им не хотелось сражаться с новым, куда более могущественным врагом. «Заседание переносится на неопределенный срок», — продолжил Инна. «А пока мы свяжемся с командованием ОПС и начнем разрабатывать план дальнейших действий. Все могут быть свободны». Члены организации с облегчением вздохнули, встали и проследовали к выходу. Алиса была рада не меньше остальных. Наконец она сможет немного передохнуть. Жизненные силы были на исходе, и внезапная потеря сознания была тому подтверждением. Но странное и унизительное чувство захлестнуло и ее, не давала расслабиться. Она прокручивала в голове один и тот же вопрос. Почему члены мозга смотрят на нее с таким диким страхом и сторонятся, словно она прокаженная? Рассказ Кисо расставил все по своим местам. По дороге в новый дом Алиса внимательно слушала посла. Он поведал о случившемся в зале заседаний, тактично умолчав про огненные символы, и передал послание эфира. Она не могла в это поверить. Ей казалось это нереальным, вплоть до абсурда. Неужели артефакт смог поработить ее сознание так быстро и сильно, что Алиса перестала быть хозяйкой своего тела и судьбы?